Эпилог. «Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь», — бормочет Иван. «Не беси меня. Чего ты приперся, Иван?» Я раздраженно хожу по коридору. «Ничего себе, племянники же, переживаю». «Езжай домой», — вытаскиваю по инерции сигарет и тут же прячу в карман обратно. «Больница же». «Я с тобой подожду. Серега сейчас еще приедет». «Зачем это?» «Ну а как же, племянники же тоже переживают». Еще издалека узнаю знакомую походку Сергея. Подходит ближе. «Езжайте домой, а? Это моя жена рожает». «Нет, как спасать жену, он всех подключает. Как радоваться, так жадный. Ты погоди, баба-яга еще подъедет. Он в восторге, что два пацана». «Серьезно?» «Они с отцом нашим тоже двойней были. Мы с Варей не говорили до последнего. Но она сдала нас Ивану, и он уже всем растрепал на днях». «Шучу. Проверка у него с утра прибудет, с цветами и подарками. Внуку смотреть. Их родить еще надо». «Родит твоя мавка, она у нас девушка крепкая, надежная и исполнительная». «У меня», — поправляю я Сергея, — «женитесь и у своих жен в больницах тусуйтесь. Устроили здесь. В последнее время и так не вылезают от нас. Прикипели тоже к Варваре. Все семейные ужины у нас, изредка в деревне у бабушки. Хозяйки на всю семью только две». «Что ж так долго?» — подхожу к двери отделения. «Может, что-то не так идет?» «Все у Варвары будет как надо, на шелком сомневаться», — успокаивает старший. «Двойню проще рожать, чем одного», — заглядывает в дверное окно Иван. «Они же мелкие». «Тоже мне специалист. Роди сначала, потом судить будешь». Грудная клетка все еще изредка ломит, особенно на нервиках. Врач говорит, боли фантомные, физиологических причин нет, сломанная грудина срослась как новенькая. Долго это было и болезненно, но Мансурову повезло меньше. Пуля попала в глаз и вскользь прошла на вылет, повредив височную долю мозга, но тоже выжил. Свела таки его с ума Варенька, ведьма моя, теперь окончательно. Выстрелила в висок, как и хотела. В специализированном закрытом учреждении находится. Очень специализированном и очень закрытом. По-моему, все справедливо. Она рада, что мы оба живы. Я так, а он эдак. Может, это жестоко, но я принимаю эту ее жестокость. Такая она честная в своих негуманных чувствах. Дверь открывается, выглядывает медсестра. «Зольников!» Я, по инерции поворачиваемся все трое. Медсестра растерянно смотрит. «Зольников». «Да я, делаю шаг вперед. Два сына у вас, поздравляю, здоровенькие богатыри. А Варвара?» «Отлично, Варвара, отдыхает. Можно к ней? Зайдите на 10 минут». «А нам, — подлетает Ванька, — пацанов подержать?» «Еще чего?» «Нет, поднимает руки медсестра, — только отец». Прохожу мимо родового зала. Звуки, твою мать, оттуда такие, что волосы становятся дыбом. И я начинаю понимать, почему Варвара не пустила меня на роды. Заботится мавка моя. Я бы тут всех врачей перестрелял, если бы она так кричала. «Варя», — заглядываю внутрь и захожу, прикрывая за собой дверь. Не открывая глаз, улыбается. Волосы мокрые, бледные. «Устала». Я сажусь рядом, целую ее пальчики. «Зольников», — заглядывает медсестра, — «в каждой руке по свертку. Богатырей забирай». «Я?» Сглатываю, делаю несколько шагов ближе. «Как их держать-то? Я же не умею». «Руки сложить, как у меня. Зольников младший отдает мне один пищащий комочек. Зольников старший. И я держу их, боясь и уронить, и слишком крепко сжать. Растерянно разворачиваюсь к Варваре». «Зольниковы. Ахаха!» — закрывает она улыбку пальчиками. «Вы прекрасны». Присаживаюсь рядом с ней, кусая губы, чтобы не улыбаться чересчур уж по-идиотски. Пацаны мои куксятся, шевеля губежками. Присев, Варя забирает старшего. «Как назовем?» — разглядываю пухленькие рожицы. «Давай как в сказке, в честь дедов. Илья Муромец и Алеша Попович, Илья Андреевич и Алексей Андреевич Зольниковы». Сказка продолжается. «И пусть будет она у нас добрая,